Bhagavatam Samatsitam Buddha Sundaranam Kandar Bhago Vidamaniya Nishesha Shobha Govinda Adi Purusha Jamaham Jami Govinda Adi Purusha Jamaham Jami Govinda Adi Purusha Jamaham Jami Angani Yasa Sakale Kriya Priti Manti Vasyan Vipan Vikayanti Jiram Jagandi Ananda Chinmaya Sadhu Здравствуйте! Я начну наш цикл лекций. Я сначала представлюсь. Меня зовут Лакшми Нарайан Дас. Мне 36 лет. Я ответственный за проповедь ведического знания на территории Сибири, где мы представляем широкой аудитории доступным образом основные ведические литературные произведения. Я буду вам рассказывать то, что я знаю из ведических произведений, то, что я знаю из своих практик, то, что я знаю от своего духовного учителя. Ведическая литература, по признанию современных ученых, материалистичных ученых, является самой древней литературой на нашей планете. Цель этой программы – дать разумным людям знания. Это цикл лекций, состоящих из трех публичных лекций и одного практического занятия, где я объясняю практику системы бхакти-йоги. Первая лекция посвящена теме единства философий, их различия, единства религий и их различия. Вторая тема – закон кармы и реинкарнации. И третья тема – это ведическая космография и астрономия. Все эти три лекции взаимосвязаны. И если кто-то из вас прослушает все три дня, то на третий день он поймет, что, как и почему устроено в этом мире. То есть, по крайней мере, с позиции ведической концепции. Итак, я перейду к ответам на вопросы, на записки. Как вы относитесь к книгам Лазарева? Я уже говорил вчера, я ко всему отношусь нормально. Ко всему абсолютно. Суть в том, что ведическая литература не дает возможности, если вы получаете ведическое знание, кого-то отмежевывать. Вот эти плохие, эти хорошие. Вы просто понимаете, что кто-то находится в гуне невежества, кто-то находится в гуне страсти, кто-то находится в гуне благости, кто-то на таком уровне, у кого-то такая карма, у кого-то такая. Вы просто думаете, как дать этим разным людям, на каком уровне адаптировать определенные знания, чтобы их возвысить. Вот и все. Это как Христос приходит, он прекрасно знал о том, о чем я говорю. В большем объеме полностью реализованная личность. Но когда приходят к определенной части населения, которые рыбаки, крестьяне, там серп и молот или еще что-нибудь, мясо едят, приходится адаптировать, то есть до той степени, что, по крайней мере, они могут принять. Потому что если вы на них вывалите это знание, как он говорит, как буду говорить о небесном, когда земного понять не можете? Это его фразы. Точно так же здесь. Лазарев и все остальное – это определенное знание. Это факт, что это определенное знание. Позволяет какой-то части населения хотя бы оттолкнуться от чего-то. Люди же даже не знают, что такое карма. И вот он пишет там свою диагностику кармы. Это, конечно, такие 20% научной, то, что подтверждается ведической концепцией, и 80% его собственные измышления. То есть он запутывается. То есть это спекуляция. То есть мана-майя, спекулятивная уже. Но, по крайней мере, даже этих 20% достаточно, чтобы люди оттолкнулись от чего-то. И они начали задумываться. Потому что он говорит, даже если вы знаете 20% о том, что существует уголовный кодекс, вы же как-то, оба, значит, меня посадят. Вот сколько людей знает статей из уголовного кодекса? Ну, я думаю, что ну, 10%, наверное, статей из Уголовного кодекса знает, и этого достаточно, чтобы понимать, что есть, значит, другие статьи и все остальное. Точно так же и закон кармы. То есть, вот Лазарев пишет, какую-то часть он дает, и это, по крайней мере, дает понимание, что, значит, есть что-то и другое, что нас контролирует и нас может поставить в какие-то неприятные положения. Но он не дает точно, четко. Поскольку он сам лишен ведической концепции. Хотя он говорит там о любви к Богу и все остальное. Вы не думаете, что просто так можно заявить: о, любовь к Богу. Нет, это определенный научный термин. Бхакти – это научный термин. Нужно знать определенные доктрины философские, знать учения, научно знать. И ведическая литература, веданта как раз об этом полностью раскрывает всю концепцию. Мироздание, как устроено, как планеты устроены, какие солнца есть или какие нет. Поэтому вся наша астрономия, техника и все остальное – это лишь, мы не можем сказать, что это полный абсурд. Поэтому мы не выступаем против этого знания. Мы говорим, что это часть трехмерного восприятия, то есть деградация. Все эти космические корабли – это смехотворные аппараты по сравнению с теми, которые существуют. Все эти атомные бомбы – это просто выстрелы хлопушек, на самом деле, с тем оружием, которое существует. И все это, на самом деле, все, что мы видим и чем мы гордимся, это просто смех. Но мы заключены, я завтра вам объясню, как мы заключены в определенный оазис. Мы даже не видим свою землю. Говорится, что очень скоро будут открыты новые земли. Огромные континенты здесь на земле будут открыты. Заселенные людьми более продвинутые, чем мы. И они здесь живут, на этой же земле. Есть много воды и много земли на земле, которая полностью от нас сокрыта, поскольку мы не можем видеть этого, не можем войти, и нас туда не пускают. И так же, как я вам говорил о Шамбале. Вы захотите попасть в Шамбалу, вас никто не пустит. Она оберегается. Вы должны развить определенный уровень сознания, нравственности, определенных способностей, тогда, пожалуйста, милости просят. Но если вы этого не сделали, вы будете спекулировать и рассказывать своим соседям, как вы в медитации что-то там видите, это все мана-мая. То есть спекуляции. Вы будете просто себя прославлять, делать из себя каких-то там выдающихся, что к вам Бог пришел, он там вам сказал, что вы выдающаяся личность, что вы не зашедший, что вы Христос, их очень много таких. Последняя конференция была, слет Христов, было 240 человек, которые объявили себя Христами. Что бояться? У нас столько аватар, видите? Столько. И на самом деле ни один из них не является Христом. Но люди мнят о себе всякие. Виссарионы ходят, говорят. И люди, самое страшное, что находят они своих последователей тысячами. И ведическая литература полностью описывает, кто, как, почему, зачем и что. Поэтому этот материальный мир позволяет очень быстро и научно разочароваться. Поэтому есть такое произведение Нарада Пурана, я вам уже рассказывал. Еще раз напомню, где Господь говорит своему преданному. Он спрашивает, для чего ты создал этот материальный мир? И он говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в стремлении наслаждаться отдельно от меня вошли в него, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном проявлении и встали на путь преданного служения бхакти-йоги и возвратились в свое изначальное, вечное, блаженное состояние. Все. Это цель создания материального мира. Здесь нет других целей. Кто-то раньше это понимает, кто-то пытается еще каким-то образом думать, что этот материальный мир как-то совершенен, что здесь можно приспособиться. Нет. Здесь вот в Бхагавадгите объясняется, что от самой высшей планеты до самой низшей все это есть юдоль рождения, старости, болезни и смерти. Даже Брахма умирает, хотя он живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Люди, которые живут на Сатья-Локе, то есть вот на этой высшей планете, они живут 15 триллионов 432 миллиарда земных лет. Это жизнь, средняя жизнь жителя Сатья-Локи. Поэтому кто-то может сказать, и будет вам жизнь вечная. Потому что люди, они даже таких цифр не могут представить, что столько можно жить. Но здесь земляне, которые живут рядом с нами, то есть из других областей Земли, они все живут 10 тысяч лет. Они обладают силой 10 слонов, они более высокого роста, у них ведическая культура, они знают это все, о чем я вам рассказываю. Когда они приходят сюда, они могут масштабироваться, то есть до нашего уровня, чтобы адаптировать знания. То есть есть очень много областей на Земле. Земля Бхарата-варша огромна, и люди ничего не знают о своей Земле и уже куда-то стремляются. Они еще не разобрались, что здесь. Поэтому они открывают там Америку и думают, вот мы открыли Америку. Не так долго осталось, когда откроют еще новые континенты, и новые культуры, будут новые изыскания. Говорится, в 2003 году вся планета примет Веды как самый авторитетный источник научного знания. Это предсказано, и мы увидим. Это так же, как было предсказано 73 года и 7 месяцев, и мы все увидели. Советская власть ровно через 73 года и 7 месяцев. И дальше было предсказано, что русские именно, вот эти хуна, эти, кто принял асура-дхарму, они примут ведическую культуру самой первой. Поскольку центром ведической культуры была бывшая территория России. Это Кавказ. Поэтому вы найдете во всех описаниях, что Ноев ковчег, Арарат, Кавказ, золотое руно Одиссея, Кавказ и все многое было связано с Кавказом. Но столица ведической культуры была Хастинапура, Дели современной. Хастина — это означает слоны, белые слоны, Пура — город. То есть белые слоны — это особое качество. Иметь белого слона — это особая привилегия. Это Хастинапура. Почему Кавказ? Потому что Кавказ — это тоже одни из уровней Гималаев. Гималаи огромные, мы ничего не знаем о Гималаях. Есть три уровня Гималаев. Есть большие Гималаи, средние и маленькие. Те, которые мы с вами видим, это трехмерное восприятие Гималаев. И есть большие Гималаи. Есть очень много предсказаний, что там вот есть, допустим, предсказание Бхагавад-гиты Пурана о нашей стране. Говорится, что та большая страна, которая примет асура-дхарму, то есть демоническую философию, она продержит ее на своей территории 73 года и 7 месяцев. И тогда, когда это уйдет полностью, то есть будет выкорчено, там говорится, переводится выкорчено, то есть полностью изъято, и никогда не вернется уже это. Никогда. То есть вы забудьте просто, как страшный сон это все. И там эти все подлоги, кто-то там бредит еще этим. Это все, я говорю, как привязанность к старому шкафу вот туда, потому что в детстве мы в нем играли. Это привязанности просто. А это все ушло до новой Кали-юги. Если кто-то дожить решил до новой Кали-юги, еще здесь оставаться, вы еще раз столкнетесь с этими всеми проявлениями. И вот предсказано, что когда большая страна сбросит это вот бремя, выкорчевана будет эта философия, то они разобьются на мелкие страны, и будет большая война. Мы видим, что сейчас все эти страны воевали, то есть уже сейчас заканчивается, но все равно мы видим эти междоусобные войны, между этим дружба народов, так называемая. Дружбы никакой не было никогда. Поэтому, как только убрали эти определенные факторы, вы не думайте, что была какая-то дружба. Дружба была у нас, может быть, вот кто-то узбек, но межгосударственная, то есть на уровне, никогда дружба. Была философия, политика сдерживания, страха, то есть определенная кабала, и люди поэтому терпели. Давно бы национальные проблемы возникли, потому что они были неестественны. Поэтому, как только это сбросилось, сразу естественный ход пошел. Какой? Все сразу начали воевать. Это предсказано в Пуранах, что произойдет такое в Кали-югу, в этой большой стране. Также я знаю о предсказаниях того, что говорится, когда эта большая страна разделится на мелкие страны, близлежащие мелкие страны объединятся в огромный экономический союз на основе финансов. И мы видим, что вот страны европейского сообщества, они уже сформировали этот блок с едиными финансами. Говорится, будут единые деньги, единые финансы будут в Европе. Это тоже предсказано. Также говорится, что религия, которая не принимает никакой другой религии, объединятся под одним флагом. Месяцы и звезды, они объединятся. Это уже происходит. Сейчас эти страны объединяются под одним флагом. Есть предсказание, что они бросят вызов миру. Кто не принимает нашу религию? Джахад, или как называют, газават. Священная война с неверными. Они сделают вызов. То есть не военный, но вызов бросят, такой политический вызов. И есть очень много других предсказаний. И также параллельно этим предсказаниям есть описание, что люди ведической концепции будут распространять это знание по всему миру, в каждом городе и деревне. Они будут есть освященную пищу, воспевать святое имя и совершать определенную деятельность, определенные яги будут проводить. И они очистят каждый город и каждую деревню. Это тоже предсказано. То, что сейчас происходит, это было предсказано. Как придет одна личность, указывается место рождения этой личности, не зашедшей, то есть о ней говорится, что она придет и переведет книги, лучшие из ведической литературы с умумбоном, переведет на язык, который будет на санскрите звучать «Айн Клименшан», «Айн Клишан», английский язык. И этот язык, есть предсказание, этот язык станет языком мира. Английский язык будет языком мира. Люди будут общаться между собой на английском языке. Мы уже сейчас это видим, что уже если вы уезжаете куда-то за рубеж и не знаете английского языка, все, вы изолированы. На самом деле уже давно мир общается на английском языке. Все конференции, собрания, всякие лекции, научные изыскания, все делают. Труды пишутся на английском языке, потому что если вы хотите выйти на международный уровень, общаться с другими народами, вам нужно знать английский. Это было предсказано. Einklischen, то есть язык этот станет языком мира. Так есть очень много других предсказаний. Очень много. Родина ведического учения является Индия. Слово «Индия» произошло только в Кали-югу и не так давно. Есть такая река Синд. И когда завоевывали Индию, те, кто на этой стороне жили, и те, кто за Синдом, они говорили «Синду, Синду», но они с буквы «С», и они говорили «Хинду, Хинду, Хинду». И получился такой «Хинду». Все, кто там живет, и те, какие религии, все это индуизм, и все они индусы. И все это Индия. На самом деле все это называется Бхарата. И все на самом деле является Бхаратой. Если так говорить, понятие все Индии. Значит ли это, что индусы исключительная нация? В Пуранах говорится, что родиться на территории Индии – это хорошая карма. Потому что там человек ближе может узнать о ведической литературе. Чем дальше от Индии, вы сами понимаете. Я еще раз говорю, есть разные нации, народы, которые объяснены. Но это не связано с тем, что вы в любом месте в Индии рождаетесь и в любом сословии. Под мостом где-нибудь там – нет. Есть определенные уровни, в которых благоприятно рождаться. Допустим, если вы рождаетесь в семье брахманов, у вас мама брахман имеет второе посвящение – брахманическое, дважды рожденный, и папа брахман. Это самое лучшее рождение кармическое считается. То есть это живое существо, только один шаг ему остался до освобождения. То есть оно в прошлом было великим йогом, это живое существо. Поэтому оно рождается в семье брахманов. И отец брахман, и мать брахман. В Бхагавадгите как раз это объясняется, что самые возвышенные личности, по каким-то причинам не достигшие окончательного результата, рождаются в богатых аристократических семьях, или в семьях брахманов. Это самая лучшая карма — родиться в семье брахмана, а не в богатой аристократической. Это богатство становится что? Причиной того, что они неправильно начинают использовать и сжигают свою карму. Ваше отношение к воинскому пути, то есть к древним боевым искусствам на основании ведического учения. Спасибо. Есть такой раздел, называется Дханурведа. Это очень огромное, обширное, вот как раз воспитание кшатриев. Но там немного другое, то есть то, что мы сегодня знаем о боевых видах оружия, и вот, и боевых искусствах, это уже все деградация. То есть там ничего на самом деле такого, основы все утеряны. Ведическое искусство, Дханурведа, сейчас есть определенные районы, где люди практикуют эти вещи. То есть те, которые прошли определенный отбор, тоже классификацию, у них есть природа воинов. Но все только действует немного по-другому. Эти боевые искусства, виды оружия связаны с определенным путем мантра. Не янтра, а мантра. Не технологиями побеждают, а определенными умственными упражнениями. То есть определенные есть звуковые вибрации, внутренние биджи. Когда человек читает определенную мантру, он входит в определенное состояние, и в этом состоянии он неуязвим. Это примерно схоже, как вот Гичин Фунакоши был один из таких мастеров школы, если кто-то знает, Шатакан, школа тигра, он был довольно большим мастером, и он достиг вот этого психологического состояния. На самом деле боевые искусства – это йога в движении, то есть это тоже нужно познать абсолютную истину через эти вещи, победить определенные свои концепции животные. И он, когда победил 60 с лишним человек одновременно, он понял, что он стал неуязвимым, и он описывает это состояние. Он сразу прекратил заниматься и стал философом, и он стал очень много говорить о Боге. И он очень сожалел о том, что он выбрал военный путь для постижения абсолютной истины. Ну, это такой пример в нашу эпоху. На самом деле, Дханурведа, она описывает разные всевозможные виды тренировок, но все они связаны с определенными состояниями психики. В человеке изначально заложены очень могущественные силы. Он может, вот как вот сейчас женщина говорила, медиум. То есть человек в определенных состояниях может получить силу определенного полубога. И просто вы ничего не сделаете. Таких воинов называли махарадхи. Вот в русских сказках был там Алеша Попович, Илья Муромец. Он там, кстати, один раз ударит, 100 тысяч человек упадет. Такие же махарадхи, махарадха — это значит великий воин. Они описаны в ведической литературе. На самом деле этот человек обладал определенным способом, определенными упражнениями. Он входил в определенное состояние, и через него действовал один из военных полубогов. Поэтому этот человек становился неуязвимым. Он один на самом деле мог уничтожить целую армию. Один, в одиночку. Учение толтеков в книгах Карлоса Кастаньеды. Миф или реальность? Реальность. Если они связаны с этим. Запомните вот такую очень важную аксиому. Если вы видите какую-то философию или какую-то практику, которая говорит, Бога нет, или Бог какая-то пустота и все остальное, лучше от нее отказывайтесь. Это означает, что они не принимают Бога. Они безбожники. Значит, кто они? Асуры. Как бы они добро ни выглядели, какое бы здоровье они вам не поправили, потому что они поправляют здоровье. Почему? Потому что вы ради здоровья все делаете. И кто вам для него, вы будете хоть что теперь. Это все материализм. То есть кто-то деньгами одарит, кто-то там здоровье даст. Поэтому в Бхагавадгите описывается, что когда Кришна пришел, это разделение произошло. Он показал всем, кто демон, а кто праведный человек. Вот смотрите, почему думаете, они на той стороне? Потому что им нужны деньги и все остальное. А почему вы на этой стороне? Потому что вам нужен только Бог. Поэтому я с вами там. Если вы ведете какую-то философию, где полностью говорят, Бога нету, это безбожье. Безбожье называется асура. Асура на санскрите означает демон. Но многие могут подумать, о, я вот Бога не верил, я демон. Я хочу вас успокоить. Это тоже ведическое знание, это не какое-то подание. Ведическая литература описывает, что каждое же существо на самом деле обладает божественной природой. Все существа обладают только божественной природой. Превращаются в демонов. Вот помните, я сейчас рассказал, что каждый убийца имеет будущее. Ты святой и прошлое. от демона перейти совершенно в другое. Поэтому мы находим в истории очень много подтверждений, когда демоны, они просто становились божественными личностями. То есть греховные личности становились святыми. Поэтому демоны все. Многие могут подумать: о, я вот Бога не верил, я демон. Я хочу вас успокоить. Это тоже ведическое знание, это не какое-то подыгрывание. Ведическая литература описывает, что каждое живое существо на самом деле обладает божественной природой. Все живые существа обладают только божественной природой. Они превращаются в демонов. Вот помните, я сейчас рассказал, что каждый убийца имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. То есть человек может изменить свою жизнь. То есть он может от демона перейти совершенно в другой. Поэтому мы находим в истории очень много подтверждений, когда демоны, они просто становились божественными личностями. То есть греховные личности становились святыми. Поэтому нет проблемы, что это все замкнуто. Я вот демон и все. И вот вчера был такой в записке вопрос о египетской культуре. Что вроде бы в мире разделено на две цивилизации. Арийская и египетская. Нет. Египетская – это выкинутые кшатри из ведической культуры. Говорится, что в Трета-Югу, в начале Трета-Юги, более 2 миллионов лет назад, воины, великие воины Бхараты, Варши, этой ведической культуры, отказались подчиняться браманам. А вся ведическая культура построена на брахманическом правлении, поскольку браманы – носители ведического знания. Они все бежали на новые земли. Эти новые земли были в пустыне. Оттуда начинается культура и цивилизация Египта. Это описано в ведической литературе. Как это произошло? И они себя уже обрекли на поклонение полубогам Ра. Знаете, да? И Сфинкс, есть планеты, на которых живут Праджапати, прародители человечества. На самом деле люди не произошли от обезьян. Вся жизнь так распространилась по вселенной с определенных планет. И мы с вами тут тоже, мы заселяем эту планету. Есть прародители человечества, они на других планетах. И многие культуры, допустим, вот египетская культура связана с этими полубогами Ра, которые строили эти пирамиды, сфинкс, есть это определенные, так сказать, астрономические, астрологические факторы, мистические факторы, которые начнут свою работу точно так же в определенное время. Так же, как и многие пирамиды и многие мистерии связаны с созвездием Ориона, там живут эти живые существа, которые связаны с египетской культурой, и куда уходили цари на эти планеты. Почему вы считаете, что божественное знание может передаваться только по цепи ученической преемственности? Я так не считаю, таков закон. Это как вот, ну почему вы считаете, что сопли текут из носа? Ну я так не считаю, они текут оттуда именно. То есть есть определенные законы, которые действуют и все. И как вы не хотели, они не зависят от того, что хотите, нравится вам, не нравится. Вот глаз и орехи не щелкают. Понимаете? Ну я веду, скажу, почему вы считаете, что глазами нельзя щелкать орехи? Потому что глаз для другого приспособлен. Так и есть определенные законы для распространения духовного знания. Есть те законы, которые противоречат этому закону. Вот и все. Это примерно так же, как вам говорят, дважды два четыре. А почему вы считаете, что дважды два четыре? Это у нас очень философский вопрос. Где такое вы? А может, это спекуляция? Ну, может быть. Поэтому есть двоечники, отличники, есть удачники, есть неудачники, есть больные, есть здоровые, есть люди продвинутые, есть люди задвинутые. Такой вопрос очень интересный. Вы сказали, что имеете миллион доказательств существования Бога, но не привели ни одного. Если вы все-таки не поняли, я приведу такой пример. В мире вы не найдете, что есть понятие и нет предмета. Или нет объекта. Вот есть понятие, а объекта не существует. Назовите хоть один. Чтобы было понятие, но этого не существовало. Вот сейчас вы начнете искать и не найдете. Если этого бы не было, да, то не существовало бы такого понятия даже. Вот представим, мы говорим «колбаса». Если есть такое понятие, да, и слово, значит, существует этот объект. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть все здесь в мире так, построено на энергиях. Если нету какой-то энергии, нету субстанции, то о ней просто нету понятия, потому что ее нету. Это как вот человек приходит домой и говорит: у тебя есть отец? Он говорит: нет, отца нету дома. У меня нет отца. Так же любой нормальный человек понимает, что если ты есть, значит, есть кто тебя создал. Я когда-то читал Канан Дойля, и первое, откуда я получил, помните, мы все восхищались этим методом дедукции, да, как вот Шерлок Холмс, он там по какому-то пятнышку, и так здорово, так четко, и прям правда получалось, что вот здорово, все можно понять, как ясновидящий, а он так просто. И там Ватсон спрашивает: Холмс, а вы в Бога верите? И так весь напрягся, потому что он был уверен на 100%, что Холмс материалист. И он говорит: конечно, Ватсон, я верю в Бога с детства. И он говорит: как? Боже мой, в 4 года, когда я увидел цветок, я понял, что Бог есть, и Он личность. Иначе зачем было появляться цветку? В нем нет никакой необходимости. Вот так вот люди, они говорят, чего? Нет, я знаю, что вы все разные. Поэтому я не говорю, что все вы это примете. Каждый примет то, сколько он способен унести. Знаете, как вот есть такой случай, как человек говорит, дайте мне много арбузов, и стоит. Ему дают два. Он говорит, дайте еще. Ему дают, а они все падают. Но он счастлив, что ему давали. Назовите, пожалуйста, универсальные законы Вселенной. Универсальные? Закон кармы, закон реинкарнации, закон старения, закон смерти существует. Очень много этих законов. Их перечислить очень сложно, поскольку их, вот представьте, 33 миллиона полубогов и 33 миллиона материальных законов. И плюс еще существует огромное количество духовных законов определенных. Это основные закон кармы, закон реинкарнации, закон рождения, закон смерти. Это все связано с круговоротом рождения и смерти, самсара. Законы получения определенных тел. Вот как в Библии есть такое выражение, когда Христос говорит, кто не делает зла, не подвержен злу. Это закон кармы. То есть какие-то проблемы происходят только с тем, кто это сделал. Точно так же. Точно так же. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Или как вот недавно выражение какого-то писателя мне попалось. Если вы в прошлое стреляете из пистолета, будущее в вас стреляет из пушки. Он прочувствовал, что так все устроено в мире. Он прочувствовал. То есть люди подозревают об этом законе. Они подозревают, но не знают точно. Но внутренне это знание существует у всех стопроцентное, поскольку мы уже прошли неоднократно все это. Как защититься от всех сущностей, живущих на Земле? Такой очень интересный вопрос. Христос по этому поводу говорил, не лгите, не крадите, не прелюбодейничайте. Вернее, он начинал, возлюби Бога всем сердцем своим, возлюби ближнего, не кради, не лги, не прелюбодейничай. И везде ответы есть. Как защититься от всего? Он и спасает, поэтому его и называют спаситель. Он дает эти законы, которые спасают людей от многих проблем. Вот примерно как человек спрашивает, вот сейчас сколько градусов там минусов на улице? Ну, минус 25, представим. Больше? Минус 30. 20. Да не важно же, конечно. Конечно же, не важно. Факт, что там холодно. И кто-то бы сейчас голый зашел и сказал, как избавиться от мороза. Я бы ему просто сказал, оденься, дорогой. Все очень просто. Ваше отношение к тайной доктрине, агни-йога, нормальное. Я, конечно, не имею никакого отношения к этим знаниям, но мое психологическое отношение или эмоционально-нервное, это нормально. То есть я не нервничаю по поводу этих учений. Я с ними знаком, и с тайной доктриной Елены Петровны, и с другими работами Елены Петровны я знаком, и с агни-йогой я знаком, я знаю все. Нормальное знание, но это пхукти. То есть о чем я вам говорил, если вы помните, внимательно слушали. Существует три уровня материалистических, полных материалистических, и два уровня, которые связаны с духовной жизнью. Все остальное это материализм. Это уровень анумая, пранамая и манамая. Вот уровень агни-йоги это манамая, то есть это исходит из определенных знаний мыслительных, определенных контактов с теми живыми существами, которые находятся немного в другом измерении. Это в основном связано с якшисами, то есть их агни-йога очень связана с якшами. Это есть описание в ведической литературе. Тибетцы это потомки якшисов. Здесь в атмосфере Земли есть огромная планета, она называется Якшалока, но она находится в другом измерении. И вот эти якши, они в свое время жили здесь, на этой планете, и у нас есть очень много исторических контактов с ними в прошлом. Тибетцы – это все потомки этих якшисов, тибетский народ, поэтому они в основном буддизм и приняли, потому что основная философия на якшалоке – это ахимса. Поэтому именно тибетцы восприняли буддизм. Индусы нет, индийцы не принимают буддизм как какую-то особую философию. А тибетцы приняли, поскольку это сходно с той философией, откуда они являются потомками чьими. Это якшалока. И вот эти агни-йога и многие вещи, книги дзиян, там вот это все я уже объяснял, это определенные разделы знания, но относящиеся к определенным живым существам, занимающим другое положение. Не в нашей проекции, но они позволяют расширить, естественно, кругозор, интеллект, какое-то представление, то есть приносят какое-то определенное благо. Вы знаете, надо очень хорошо понять, что любое знание, оно имеет две стороны. То есть вы можете его применить как во вред, так и в благо. Это все так на самом деле устроено. Поэтому есть определенные практики, определенные знания, которые очень строго оберегаются. Есть определенные виды способностей, которые ни в коем случае нельзя передавать человеку, который не прошел определенный курс обучения, не достиг определенного нравственного уровня, статуса определенного. Никто вам не расскажет и никто вас не обучит. Это полностью под контролем находится. Уринотерапия с точки зрения вед. Это очень удивительный раздел знания. Пить мочу. На санскрите уринотерапия называется Шримамба Сигитсу. В Авишве Пуранах описывается, что глупые люди Кали-Юги будут применять Шримамба Сигитсу и будут получать рак крови. Они будут пить мочу и будут получать рак крови. У них будет хорошо прочищаться кишечник, но в итоге они получат рак крови. Это предсказано. Поскольку ахара их нечиста, и они не знают определенных принципов, как действовать. Есть раздел в Пуранах. В Кали-Югу это не метод. Это было в прошлой эпохе. И что такое ахара? Пища. Если вы едите всякое мясо, омлеты, все, вы, ваша моча – это яд, вы убиваете себя. В Кали-Югу Шримамба Сигитсу не работает. Даже если вы станете вегетарианцем, оно не будет срабатывать. Вы получите рак крови. Вот все, что я могу сказать вам, что описано, по крайней мере. Ну, это немного более там на уровне изменения всех этих частиц. И самое еще, что там есть упоминание, что те люди, которые будут заниматься Шримамба Сигитсу, они будут уничтожать свои генетические способности, и потом этот рак крови будет переходить по наследству. Люди не знают Кали-Юга, понимаете? Здесь столько много всяких глупостей, столько много писаний объявляются какими-то. Неужели можно все воплощение убивать, воровать, злиться и одной лишь благой мыслью во время смерти избавить себя от возмездия? Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, очень часто люди спрашивают, они не знают о природе ума. Говорится, человек в момент смерти, он немного другое испытывает. Почему? Это закон природы такой, установленный Богом. В момент смерти человек вспоминает о том, к чему он был больше всего привязан в жизни. Вы вспоминаете о самой великой ценности. Вот человек умирает и говорит, деньги на книжке остались, и умирает. Или вы думаете, ой, мой ребенок, я умер, и думаете о ребенке. Потому что в момент смерти вы понимаете, что вы уходите. И поэтому у вас сразу срабатывает страх перед потерей каких-то привязанностей. Жена, дети, там что-то еще, что-то не доделал, клад не зарыл или не откопал, наоборот. Люди, вот они такие, они же, представьте, если всю жизнь думал о колбасе, а вот этом фильме там какая там прекрасная Мария или не прекрасная Мария, там рабыня Изаура, и вокруг этого голова крутилась, в момент смерти все это всплывает, все ваши привязанности. Чайник, какой-то сковородка, ребенок там, ух, не успела я ему штаны сшить. Да, если кто-то знаком со смертью, видел, я видел много тоже смерти своими глазами, я видел, о чем люди беспокоятся, о чем они думают в момент смерти. И я редко увидишь, что он там начинает говорить, «Отче наш, сущий на небесах». Нет. Он говорит, ну Гаврила поганец и умирает. Он думает, что Гаврила там виноват в том, что он умирает. Или, ах, эти врачи, а! И все. Поэтому, если вы всю жизнь убивали, воровали, что-то делали, вы должны попасть в хорошие руки, то есть вы должны получить могущественное знание какое-то, которое позволит вам вырваться. Поэтому я говорю, в Бхагавад-гите есть этот стих, где Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешных, взойдя на корабль трансцендентного, только трансцендентного знания, ты избавишься и успешно переплывешь через океан рождения и смерти. Но ты должен принять высшее знание сразу, если ты есть такое желание. Есть такой стих в Бхагавад-гите. Шарват харман паритьяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам шарва папепхио, мокша ишьями машучах. Оставь все виды деятельности и просто предайся мне. И тогда я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Кошки – бывшие люди или только собаки? Закон кармы неумолим, поэтому можно даже в камень превратиться. В 1961 году в Африке был найден удивительный такой феномен. На очень большой глубине достали большой кусок угля. И шахтер, когда по нему ударил, там внутри был такой вакуум. И внутри сидела лягушка, и у лягушки не было рта. Но она была живая. И эта лягушка через 8 часов умерла. Но как научный какой-то парадокс, такая аномалия, это было введено, и это описано в некоторой научной литературе. Это карма. Как она там жила, кто был ее папа, кто был ее мама, никто не может понять. С позиции ведической литературы очень свободно можно объяснить все эти феномены. Человек может деревом стать. Может стать деревом, может стать тигром, может стать обезьяной. Это зависит от того, какой уровень сознания он культивирует. Поэтому он может стать, естественно, кошкой, свиньей, голубем. Вот, допустим, ведическая литература, раздел кармы, говорится, что люди, которые привязаны к сексу, то есть очень сильно интересуются сексом, они постоянно помешаны на сексуальной жизни. То есть все, что они делают, они работают где-то в каких-то публичных домах, там, или они там в фильмах снимаются, но все это, все на сексе. Есть такое описание, что эти люди, они получают тело голубя, потому что голубь имеет секс минимум 50 раз в день. И что, если у человека так сознание направлено на секс, то зачем страдать? Человек искать секс, там где-то что-то, какие-то проблемы. Он переносится в тело голубя. И, пожалуйста, 50 минимум раз в день. Да, это устроение Господа такое. То есть он позволяет живому существу не страдать. Зачем страдать? Это как человек, который ему что-то хочет делать, ему говорит, нельзя, нельзя. Он говорит, да отстаньте от меня. Он уже культивирует, что его вот эти нравственные какие-то понятия его обременяют. И он очень плохо относится к этим нравственным понятиям, агрессивно. И он хочет это продолжать делать. Поэтому в сердце человека есть локализованный аспект Господа, называется параматма, то есть сверхдуша. И он контролирует закон кармы. У вас есть желание отказаться от этого, вы получаете тело, где вас никто не будет ругать. Вот как, ну свинья, что она там, даже внимания обращать не будет. И вы этим занимаетесь спокойно, никто на вас внимания не обращает, никто вам не капает на мозги, никто не приходит, вам книги не читает, ничего. Вы отстрадали и возвращаетесь обратно в человеческую форму жизни. Так происходит. Я вот еще вспомнил сразу в связи с законом кармы такую историю о Господе Будде. У Господа Будды был такой ученик, очень продвинутый, очень близкий ученик. И когда он достиг самой высшей ступени реализации в буддийской практике, он был уже архатом, и один шаг до нирваны уже был. Как он медитировал, и Господь Будда подошел к нему и сказал, «Ты помнишь, когда мы с тобой только встретились, когда ты узнал, что я рассказываю джатаки, прошлые рождения, и могу определить прошлое рождение этих людей, кто они были в прошлом, ты так заинтересовался, вдохновился и все меня пытал. Кто ты был в прошлой жизни? Сейчас ты хочешь знать?» Он сказал, «Нет, что зачем?» Он говорит, «А ты вспомни, что я тебе сказал». Ты сказал, что я был великим мудрецом, и мне один шаг остался до реализации. Он говорит, я тебе сейчас хочу сказать правду. Ты в прошлой жизни был свиньей. И ученик заулыбался и сказал, теперь я это знаю. И он говорит, ну ты понимаешь, почему я тебе этого не сказал? Он сказал, конечно, учитель. Если бы ты сказал, что я был в прошлой жизни свиньей, я бы никогда не встал на путь духовной практики, то есть самоосознание. Потому что если я был свиньей, чем? Но когда ты меня вдохновил, что я был великим мудрецом, и осталось совсем немного, я подумал, так жалко, я же там же столько сделал уже, надо так все сделать это. И он говорит, спасибо, учитель, ты меня спас. Вы понимаете, о чем я говорю? Не всем нужно рассказывать. Поэтому я говорю, ведическая литература не цель показать, что кто был там свиньей или кем. Уберечь надо, вдохновить, чтобы не стать свиньей. Могут ли сны открывать предшествующие воплощения? Да, могут. Вообще, диапазон снов очень обширный, и очень это связано с кармой, это связано также с другими живыми существами. Сон – это бытие на тонком уровне. То есть все, что происходит во сне, это реальное бытие, но на тонком плане. И оно перемещается из одной области в другую по этим коридорам Акаша-Патана, то есть по эфирным. Вы в эфире блуждаете, вот, допустим, сидите в комнате, раз выходите во сне, и уже в каком-то другом мире повернулись, нету, даже двери не осталось. Это вот так действует эфир. То есть вы из Африки пошли куда-то, заходите уже в своей квартире. Потом кому-то что-то говорили, смотрите, это уже не он. Это вот хаотически, поскольку человек не умеет управлять этими вещами. Вот хаос такой во сне происходит. Это он перемещается, блуждает туда-сюда. Есть виньяя, тонкая серебряная нить. И во сне человек в тонком теле уходит из своего грубого тела. И эта тонкая нить, она длиной одна вселенной до Сатья Локи. Поэтому человек во сне может подняться куда угодно, посмотреть, если он умеет управлять этими вещами, то тоже определенной практике может опуститься, узнать. Есть определенные виды знания, которые человек может получать во сне. Но он должен знать, как этим пользоваться. Четко и под руководством духовного учителя. Есть даже область знания, называется Акаша Шастра. Все священные писания хранятся в эфире. Все до одного, которые были только записаны когда бы то ни было. Полностью вся библиотека хранится в эфире. И все клише греховных поступков людей, все их прошлое хранится. И есть такое качество Акаши Шастра, когда человек вот при помощи каких-то медиумических способностей может, но это должно полностью согласоваться с проявленными писаниями. Если вы говорите какую-то ерунду, то это не подтверждается проявленными писаниями, то это не работает. То есть это должны подтвердить учение Сампрадая. То есть Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита является отправной точкой обозначения, что если на самом деле это так. Поэтому говорится, три аспекта в мире всегда должны быть подтверждены. Гуру, шастры и садху. То есть гуру – это духовный учитель, Саддхо – сампрада, и шастры – это священные писания, проявленные. И садху – это святые, которые сами прошли этот путь, и они подтверждают, что да, это так на самом деле. Если эти три аспекта вместе не сочетаются, значит, это знание спекулятивно. Мы можем его не принимать. И того человека, который там что-то там у него там происходит в голове, сейчас очень много таких медиумов, психически больных просто. И они там контактируют с демонами сплошь и рядом. Люди приходят, мне такие вещи рассказывают. Я сразу определяю, кто это, откуда это. Потому что я знаю эти философии, что они говорят. Но они обижаются, если им это сказать, они обижаются. Потому что каждый же мнит себя какой-то необычной личностью, Христом прям. Я вот аватар, аватар Данила из Сибири. Нет, это очень серьезная наука на самом деле. Это наука. Люди привыкли на уровне сентиментальности все получить. Ведическая литература очень хорошо поясняет, что люди, которые дожили до этой Кали-юги, они уже все неоднократно поднимались до Брахма-локи, до Сатья-локи, и все неоднократно спускались до самой низшей планетарной системы, Тапа-локи. Поэтому у них все это знание есть. И по мере вспоминания, когда им это дают, они что-то чувствуют, что это правда. Вот на самом деле они так тоже считали, так думали. На самом деле это то, что они искали. Подсознательно душа хранит все это знание. Поэтому у кого-то в большей степени от этой лекции это проявилось, у кого-то в меньшей. Кому-то нужно какое-то время все это переварить, уложиться, и оно проявится. Поэтому я вижу, тот сидел и слушал, тогда явно они имеют эти возможности. И даже те, кто ушел, просто очень сильное покрытие, очень сильно покрылись они кармой и невежеством. Но они имеют тоже это знание. Раз они дожили до 28-й Дивья-йоги, до этой, в эту кальпу. Сейчас Брахма прожил одну парартху, ему 51 год, я уже объяснял. Брахма живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Вот разделите на половину, каждый из нас здесь столько. Мы уже неоднократно это слышали. И это духовное знание, оно не сгорает. Оно может покрываться кармой, то есть греховными поступками. Поэтому память уходит. Аюрведа очень хорошо описывает, почему человек не помнит. Это греховные поступки закрывают память. Он даже не помнит, что он делал 3 года назад, 18 часов 26 сентября. Как он может прошлое свое вспомнить? Иногда человек встанет, где я был там вчера? Это греховная деятельность, она покрывает память живого существа. Поэтому это знание есть у каждого жителя Вселенной. Поскольку оно уже даже в жизни этого Брахмы столько здесь уже пребывает. Есть упоминание, что когда распространяется золотой век, вот этот, это из тысячи Кали-юг один раз приходит золотой век в Кали-югу. Вот, и мы с вами родились в эту эпоху. Это как вот один шанс из тысячи. Один раз эта миссия происходит в тысячи Кали-юг. И говорится, что это самые удачливые живые существа. Но в чем их еще одна привилегия? Они все уже когда-то были полубогами. Агни, варунами. Это не имена полубогов, это положение. Каждый из нас был уже и Агни, и варуной, и кем угодно. Мы занимали высшие планетарные системы, поэтому у нас вот эти все сны бывают какие-то такие фантастические. Мы себя видим какими-то необычными живыми существами, или наоборот видим себя какими-то демонами. У нас очень огромный опыт пребывания в этом материальном мире. Даже в этом акте творения Брахмы. И факт тот, что раз мы здесь, значит мы и жили в жизни прошлых Брахм, других Брахм. Мы так давно здесь. Поэтому мы все с этим сталкивались уже. Сотни миллионов раз, миллиарды раз мы сталкивались. И все время говорили, не, нам это не надо. Я пошел есть. Я пошел в кинушку там или что-то еще. И каждый раз нам дается, вот как вы спросили, элитарное ли это знание. Нет. Мы просто все-таки еще не разочаровались. Мы еще надеемся, что в этом мире можно стать Богом. Мы еще надеемся, что мы какие-то необычные. Но мы просто все дети Божьи, маленькие частички его. Качественно равны, но количественно очень малы. Могущество у нас такое маленькое. Поэтому так смехотворно